Братья и сестры, мы благодарим нашего Господа за эту прекрасную возможность снова быть в общении. Наверное, мы не ожидали, что можем находиться в таком доме, когда планировали об осеннем общении нашем, об общении, связанном с благовестием, то думали, может быть, в палатке разместимся. Но, слава Богу, друзья, которые строили этот дом, много потрудились и подготовили вот это помещение для того, чтобы прошло здесь служение. И я думаю, что здесь значительно лучше, чем было бы в палатке. Слава Богу. Прочитаю из первого послания Петра, со второй главы, с 4 стиха. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания, камень соблазна». Дорогие друзья, молодежь и все, кто здесь присутствует, я вижу здесь, поскольку общение наше связано со служением благовествования, а у нас этим служением занимаются и дети, и старички, и все, кто является Детем Божиим, стараются рассказать людям об Иисусе Христе. Вот эти слова, которые для меня дороги, думаю, что для каждого вас, они повествуют об Иисусе Христе, как о драгоценности. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность. Я рассуждал, почему Петр об Иисусе Христе говорит, что Он для вас, верующих, драгоценность. И не только в этом месте, он в нескольких местах говорит о том, что Божие, о самом Боге, что Он является драгоценность. Почему для Петра Иисус Христос дорог? И, наверное, мы, когда вспоминаем жизнь Петра, то нам на память приходит его обращение. Христос позвал его к себе. Он его сделал своим детем. Он часто общался с ним. Он был близок к Иисусу Христу. Он был с ним на горе Преображения. Когда Христос спрашивал, за кого почитают меня люди, то после полученного ответа он еще спросил, а за кого вы меня почитаете, то, помним, Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Очень высокую оценку дал Иисусу Христу Петр, потому что он знал, действительно, это так. Петр был очень близок к Иисусу Христу. Когда Христос сказал, не хотите ли вы от меня отойти, то Петр, который держался за Иисуса Христа, который любил его, говорит, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. В Иисусе Христе жизнь вечная сокрыта. Потому он был драгоценностью для Петра. А когда случилось то, чего сам Петр не ожидал, он отрекся от Иисуса Христа. И вместо слов упрека он увидел, как Христос снова желает общения с ним. Он вот этому удивился сам. Он, наверное, когда Христос спрашивал, сильно расчувствовался, услышав слова «Любишь ли ты меня?» и вновь ему доверие «Паси анцев моих, паси овец моих». Вот это, наверное, совершенно сокрушило сердце Петра. И Иисус Христос для него стал еще дороже. И потому, когда он уже пишет верующим, Он, имея личный опыт, говорит: «Он для вас, верующих, драгоценность». Братья и сестры, слава Богу, что это действительно так. Иисус Христос – драгоценность. Его послал в этот мир Отец Небесный, желая спасти всех людей. Ничто и никто не могли этого сделать, только Иисус Христос. Его кровь, которая тоже является драгоценной кровью, она стала ценой нашего искупления. Она стала средством нашего соединения с Богом. Она стала средством сроднения нас друг с другом. И мы удивляемся вот этому чуду, что Господь совершает до настоящего времени. Он созидает церковь свою. И каждое дитя, оно чувствует вот эти взаимно скрепляющие связи, вот это тяготение друг ко другу. Слава Богу! Это только Он мог это совершить. Когда Христос находился на земле, то к Нему люди тянулись. Они всегда ожидали чего-то от Него. И это было ни для кого не безрезультатно. Вот такой один момент в Евангелии от Марка описывается. Иисус Христос прибыл в землю Генесарецкую. И когда они вышли из лодки, Евангелие от Марка, 6 глава, в конце этой главы описывается событие, то жители узнали, что Иисус Христос прибыл на их территорию, в их местность. Написано, они обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить людей, которые были больны. И просили, чтобы Христос прикоснулся, даже не Христос, чтобы прикоснулся, чтобы они прикоснулись к Иисусу Христу. Вот такое доброе желание. Люди хотели прикоснуться к Иисусу Христу, чтобы получить исцеление. И так прямо в заключении этой главы написано: «И которые прикасались к Нему, исцелялись». Сколько чудес Господь творил! Для всех людей, кто соприкасался с Ним, Он становился драгоценностью. Для тех, кто получали свободу от греха, Иисус Христос тоже становился драгоценностью. Он был очень дорог для каждой души, которая соприкасалась с Ним. Братья и сестры, для нас, присутствующих здесь, для большинства, Иисус Христос является драгоценностью. Мы стали Его детьми. Это чудо, которое Он совершил по отношению к нам. И думаю, что большинство из нас не просто сейчас ответили бы: «Да, мы являемся детьми Божьими», как какие-то заученные слова. Мы ответили бы, потому что имеем такой опыт. Мы имеем уверенность в спасении. Мы верим, что Иисус Христос стал именно таковым спасителем нашим, лично моим спасителем. И это наполняет сердце наше радостью. Мы объединены им в Церковь Божию. Мы из поместных церквей различных представляем собой часть нашего братства. А вот совсем недавно съезд прошел всего нашего братства. И когда братья съезжались с самых различных мест, то вот это родство в Иисусе Христе, оно объединяло всех. Радость от Иисуса Христа, она наполняла всех. И благодарность Господу изливалась из сердец братьев за пройденный путь, которым Господь вел, и желание дальнейшего благословения от Господа было выражено всеми, кто были на этом огромном общении, которое проходило в Туле. Братья и сестры, только Иисус Христос может делать вот это. Ни одно общество не может быть таким, как общество Христово, Церковь Христова, потому что в Церкви Христовой находится Христос, жизнь наша. Он творит вот эту жизнь, и каждый, получивший эту жизнь, благодарит Господа за то, что мы от Него имеем. Тот, который Сына Своего не пощадил, как не дарует нам и всего. С Иисусом Христом мы имеем все потребное для жизни и благочестия, самое различное, великие и драгоценное обетование. Братья и сестры, если бы Христос не был бы для нас драгоценностью, мы бы сюда не приехали. Мы бы, наверное, большинство и не знали бы, что здесь строится дом молитвы. Мы бы не знали друг друга. Если бы не Христос, который является драгоценностью, вот этот дом молитвы не строился бы, здесь бы никогда его не было. Когда начали строить дом молитвы, братья удивлялись, один из них даже говорит, вот здесь закладывали фундамент, здесь болото, видите, кругом болото. Но вот на месте, на котором стоит дом молитвы, здесь оказалась какая-то глина. И брат говорит, что Господь, когда еще планировал землю, как ее устроить, он запланировал, чтобы вот на этом местечке была глина заложена, чтобы потом, вот в 21-м тысячелетии, столетии, построился здесь дом молитвы, чтобы не на трясине его строить, а именно вот на твердом основании. Это чудо, которое Господь делает. Может быть, мы не обращаем внимания на это, но это все рука Божия, которая действительно знает все наперед. Это его разум, который не имеет границ. Это действительно то, что мы имеем в Господе нашем. Оно очень дорого нам. И мы, когда начинаем немного рассуждать об Иисусе Христе, то, что Он делает, и сам Иисус Христос, Его любовь ко всем людям и к нам, она превосходит наше разумение. И потому в Слове Божьем мы имеем вот такое направление, чтобы нам познавать вот эту Божью любовь, которая превыше нашего разума, который уходит за границы наших рассуждений. Но пусть и в этом общении, на которое мы собрались, наши взоры будут обращены к Иисусу Христу. Иисус Христос, если бы не был для нас драгоценностью, мы бы не говорили окружающему нас миру о Нем, не говорили бы. Но каждый, что-то получив дорогое, старается рассказать людям окружающим об этом. И точно так дети Божии, которые получили свободу от греха, которые стали Его детьми, которые стали в Церкви Божией, которые имеют уверенность в спасении, которые получили уверенность в жизни вечной, а ее тоже дарует Иисус Христос. Они не могут об этом молчать. Они делятся с окружающим миром. И может быть, если мы молчим, если мир от нас ничего не узнал об Иисусе Христе, то это только потому, что Иисус Христос для нас самих еще не стал драгоценностью. К большому сожалению, молодежь дорогая, поэтому хотелось бы, чтобы вот это наше служение, наши всякие рассуждения, слово, которое будет говориться, оно было бы для славы нашего Господа. Оно было бы для наших сердец, чтобы наши сердца были доброй почвой для принятия Его, чтобы мы порассуждали о том, является ли Он для нас драгоценностью. И если Он не является для кого-то, то пусть Господь сегодня совершит вот это чудо и нашего преобразования, нашего обновления, обновления взгляда на Иисуса Христа. Пусть каждое сердце оценит Его и пусть тоже скажет, что да, Иисус Христос – драгоценность. И об этом нам нельзя молчать. Это преступно перед Иисусом Христом, перед народом Божиим. И поэтому пусть имя Божие будет прославлено в этом нашем собрании. Через каждого и через тех, кто являются детьми Его. А также пусть оно будет прославлено через тех, кто захотят сегодня быть. Иисус Христос, вот когда проходили, люди прикасались к Нему, Иисус Христос проходил, и люди прикасались. Желали вот этого прикосновения. И кто прикасался, исцелялись. Думаю, во время вот этого нашего общения Иисус Христос пройдет абсолютно рядом с каждой душой. Он захочет иметь общение с каждой душой, кто здесь находится. И поэтому не упустите возможности прикоснуться к Нему. Для вашего исцеления, для вашего обновления, для получения новой силы, для будущего служения, для будущей жизни пред лицом Иисуса Христа. Пусть Ему будет слава в этом нашем прекрасном общении, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.